Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 13 глава. 13 глава, наверное, прочитаю с первого стиха. «В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам. Но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». И сказал эту притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Вот сколько сейчас, друзья, так вот вопросов приходится выслушивать, особенно нам верующим, когда вот беседуешь с людьми, пытаясь так вот донести благую весть об Иисусе Христе, вот о том добром подвиге, который Он совершил на кресте Голгофском за каждого грешника. И вы знаете, сейчас вот часто приходится слышать такой вопрос, когда вот эти смуты, войны сейчас вот есть, когда гибнут люди. И сразу задают вопрос, а где же этот Бог? Куда же Он смотрит? Вот там в Грузии дети гибнут, там в Осетии и так далее. Куда же смотрит Бог? Вот задали такой вопрос когда-то Иисусу Христу. Пришли и задали вот об этих людях, которые погибли, с которыми так вот жестоко поступили. И задали вопрос, вот, ну, что ты, Господи, скажешь на это, по этому поводу? А мы видим, что Господь говорит, они не грешнее были всех в Израиле, не грешнее были там в Галилее. Но если не покаетесь, все также погибнете. А потом говорит вот эту притчу. Я думаю, не случайно, друзья. Не случайно он говорит. Говорит о долготерпении Божьем к нам, людям. Ну, так вот, как правило, обычно эту притчу так вот относят к народу израильскому. Относят к детям Божьим, те, которые уже покаялись, которые, может быть, являются так вот членами церкви. И Господь так вот ждет определенный плод от каждого. Плод – это святость, это принадлежность Богу, труд на ниве Господней. Вот чаще так вот сколько проповедей слышал, и так вот рассказывается, да, и это на своем месте. Но вот интересно, что Слово Божие, оно вот открывает, что Господь, Он не только ходатайствует за тех, кто уже Ему принадлежит. Вот в первом послании Иоанна, 2 глава, здесь 1 и 2 стих, мы читаем так. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши». Вот он говорит, да, как бы здесь обращается к детям Божьим. А он говорит, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Это милость, это благодать, чтобы Иисус стал ходатаем. Стал ходатаем, он может стать для каждого человека. И долготерпение Божие, оно простирается над каждым человеком, живущим на этой земле. Как Господь работает над сердцем верующего человека. Также Господь действует и работает над сердцем и того человека, который даже его еще не знает. Вот каждый, кто уже так вот пришел к Господу, особенно тем, которым пришлось жить в миру, и, может быть, так вот и пережить греховную жизнь. И вот когда уже так, познавая Слово Господне, когда видишь руку Божию, зная милость Божию к себе, как Бог начинает действовать в твоей жизни, где-то останавливая, где-то так вот корректируя нашу жизнь, направляя на пути спасения, на пути правды, послушания Господу, и вот сразу видишь в своей жизни, что даже там, когда ты жил в миру, Бог уже действовал над тобою. И где-то уже являл эту милость и долготерпение. Являл. Здесь вот мы видим те, кто уже погибли. И которых так вот Господу приводят в пример. А Господь говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Здесь это открывает причину, что они не были грешнее всех. Но к ним, видно, было уже это слово от Господа. Господь уже стучался в их сердца. Для них было это время, когда Господь ждал плода. Какого плода? Плода покаяния. Я заметил, что Господь не делает так, что человек еще не узнал о Господе, не узнал о спасении. Ну, так, насколько вот мне приходилось взвешивать те примеры из жизни тех, которых уже и нет вот рядом со мной, кто жили вот так вот и, может быть, и не успели прийти, не пришли, вернее, отказались прийти к Господу. Вот я когда просматривал, то они не остались вот именно без этого Божьего внимания. Когда, помню, беседовали, я хотя так вот и жил еще в миру, и не знал Бога поистине, не знал, но видел уже так вот руку Божию в жизни своей, когда Бог где-то меня останавливал, я понимал, что это Бог меня останавливает. Вот у меня было это в сознании. Я помню, даже тогда я пытался уже как-то просить у него прощения, я понимал, что вот надо мной есть этот контроль, есть этот глаз, который все-таки смотрит на меня. Как же я поведу себя в этой жизни? Но я не знал еще, как себя вести. И тем не менее, где-то какие-то у меня уже были корректировки в жизни, так вот, какой-то вот такой вот страх был перед тем, даже которого я еще не вижу. И вот когда взвешивал свою жизнь, где Бог вот так вот, может быть, даже и вот кому-то рассказать, некоторые говорят, ах, да как это так, вот там, то падение со второго этажа вниз головой, там то еще что-то такое. А я потом, друзья, когда вот это все расценивал, так вот посмотрел внимательно, думаю, сколько милости у Бога ко мне. Упасть-то упал, остался жив. И не калека, и то, и другое, и третье. Ведь, то есть Бог являл ко мне все-таки эту милость. И все время стучался в мое сердце, ждал от меня плода. Какого плода? Покаяния. Я так потом взвешивал свою жизнь, помню, и детям начал рассказывать о своей жизни. Как опасно мы порой ходим в этой жизни, вот так вот заигрывая с долготерпением Божьим, которое не вечно. Которое не вечно. Вот в книге Иова так написано, да, Бог говорит однажды. Если того не заметят, говорит в другой раз. И там написано, что и в болезни он может говорить, по-разному говорит Господь. Разные варианты у него, тысячи вариантов у него есть, через которые говорит Господь. А если человек уже заметил? Как же быть Господом? Недавно так вот молодежь, я не знаю, здесь вот собрание пели, нет, как-то не приходилось слышать, может, просто не попадал. Есть такой псалом о смоковнице. Смоковница, которая умоляет вот, садовника, да, чтобы не рубил ее. И помню, мы с братьями ехали, так горячо размышляли, вспомнили вот эту притчу, прочитали ее, мол, не соответствует Писанию то, что поется в тексте. Вы знаете, я когда пришел домой, и так вот начали с детьми немножко размышлять об этом тексте, а не соответствует ли? Да, если брать вот здесь конкретно по тексту, да, мы видим здесь вот Бог уже ставит предел, да, а Иисус вступается. Оставь. Оставь еще на один год. Оставь. Я вот еще окопаю, обложу навозом. И здесь не значит, что вот грянет гром, да, или сразу так бездыханным там упадет на постель, будет лежать там парализованный. Так. Да нет, ничего подобного. Если так вот, как мы читаем, обложить навозом, как вот дерево это вредит, друзья? Вот окопать даже, окопать. Я знаю, что вот я сам деревья, когда окапывал, ты понимаешь, что ты не будешь копать. Когда дерево имеет корни, которые близко, вот так вот, к поверхности земли, то ты, естественно, глубоко не вскапываешь. Ты так вот чувствуешь, даже как вот, чтобы не повредить ни один корешок. И окапывать для чего? Чтобы оно росло, чтобы оно принесло плод, чтобы оно было лучше. Обложить навозом, опять же, друзья, ведь не обламывают, не подрезают, да? Вот сколько здесь милости открывается в нашем Господе. И вот смоковница, мы прочитали вот этот текст из первого послания Иоанна, если бы кто и согрешил, вот когда Господь уже касается сердца, где-то начинает обличать, говорит где-то к нашему сердцу, что ты не прав, вот в том или в другом, и Господь говорит, говорит вот так через проповедь, говорит через личное чтение слова Господне, может где-то так вот в беседе друг с другом, Бог говорит к сердцу. И Он делает это нежно. И скажите, ну и мы так и продолжаем жить, и все нормально. Или мы все-таки взываем Господа, если совестью своей понимаем, что не правы. Мы взываем Господа, да? Если кто согрешил, мы имеем ходатая. Но в каком случае он становится ходатаем? Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит от всякой неправды. Иисус тогда ходатайствует за нас, когда мы просим, когда мы умоляем. Ведь бывают такие моменты в жизни, где мы отца решаем и не имеем еще победы в орехе, но у нас есть желание исправиться. Мы не желаем находиться в таком состоянии. Ведь не всегда так бывает, что смотришь, пришел человек, исповедовал какой-то грех, и все, и с этого момента избавился. Бывает и не так. Бывает, да, исправился, и смотришь, и поднялся, и радуется потом, и благодарит Господа, и Господь не воздает, не режет, не рубит, никакой боли не причиняет, ни болезни. Все благополучно. А бывает так, что по несколько раз человек мучается своей совести, и вновь приходит каяться, и вновь приходит каяться. Но идет вот эта борьба. Друзья, будет ли ходатаем Господь? Будет. Будет. А если вот мы приходим к Господу, да, и только нашим плодом является, как вот здесь написано, да, то есть должен быть все-таки итог. Не принесет ли плода? Какого он должен быть, этот плод? Прежде всего, какой должен быть плод? Просто плод покаяния и все. Вот я согрешил, пришел, Господи, прости, утром. Опять согрешил в течение дня этим же грехом, вечером, Господи, прости. И так изо дня в день, год за годом, и продолжаю быть в этом грехе. Будет ли ходатаем Господь? Будет ли продлеваться вот это все время, и он будет ходатайствовать, ходатайствовать, ходатайствовать? Нет, мы видим, что здесь даже ходатай ставит вот этот предел. Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее на этот год, пока я копаю ее, обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Оказывается, есть все-таки и предел долготерпения. Есть уже и предел, если же нет, если не принесет плода. Вот так вот размышлял, друзья. Что ж это за промежутки времени? Вот может быть так, если относящийся к нам, вот, детям Божьим, членам церкви. Есть это время, когда мы знаем, что Бог, вот Иисус Христос, Он сейчас действует в церкви, да? Он глава, мы члены, тело Христово. Он действует через церковь. Смотришь, кого-то ставят на замечание. Кто-то согрешил. Друзья, не то же ли это время? И Бог руководит сердцами, да, братьев, сестер, установить определенное время. Вот тебе время, месяц там, или два месяца. И дается для чего, друзья? Просто, чтобы прошло это время, ну и простить брата или сестру, да? Нет? Ждем плода. Так же, да? Ждем плода. Каков должен быть плод? Должно быть исправление. А если же нет? Принимаются меры. Принимаются меры. Как вот порой происходит вот в этот промежуток времени, когда длится вот это долготерпение Божие, когда Господь вот так вот ждет вот этого определенного плода, и человек не реагирует на это. Не реагирует. Он считает так: ну раз гром не гремит, раз там вот руки не отпадают, ноги целы, вроде жизнь идет своим ручьем, ну значит и Бог согласен с тем, что я делаю. Значит, все нормально в моей жизни, и так оно будет дальше. А будет ли это так? А будет ли это так? Согласится ли Господь с нашей греховной сущностью? Нет, не будет это так. Я так вот вспоминаю, вот сейчас даже вот далеко не надо уходить за далеким примером, свежий пример, родственница моя. Она вот так вот приходила в собрание, и слышала слово Господне. И Бог, видно, что касался и сердца, потому что так вот и слезы были на глазах. И помню, такие добрые желания были, чувства так пробуждались в сердце. Как-то вот так вот все-таки пойти за Господом. Потом какие-то вот трудные были обстоятельства. И видно, что Бог вот где-то делал корректировку, немножко так вот начинал вмешиваться, даже вот в ее жизнь. Хотя она так вот еще далека была от Господа. И как только становилось все нормально, и опять вроде Господь не нужен. Говоришь: ну пойдем в собрание. Ты же уже была, слышала. Да не потом, некогда, обещаю. Так, ну видно, человек не хочет, просто не хочет. И помню, так вот тоже разговаривали, что Господь не вечно будет звать. Вот Он уже однажды звал, Он уже говорил к сердцу. И если не заметят, Он будет другой раз говорить. Ну а если ты уже заметила? Если ты видишь вот эту руку Божию, которая касается тебя, которая уже показывает твою греховную сущность и указывает тебе путь ко спасению, от тебя уже ждется вот этот итог, плод. Если же его не будет, это закончится плачевно. Совсем недавно, это неделю назад, Дети так вот мои дали кассету, говорят, тетя Люда, вот послушай кассету. А это для неверующих вот мы распространяем. Она взяла, прослушала. Опять же вышла со слезами, так, да, надо идти в церковь. Надо идти в церковь. Я понимаю, что нужно идти к Господу. И детям начала говорить, вот давайте, когда там следующее собрание, я обязательно с вами пойду. И опять пьянка, опять вот так вот пошла такая жизнь. Я помню, мы так склонились всей семьей. Вот непонятно, думаешь, ну что человеку еще надо? Уже и видела руку Божию, как Господь действует. Уже все доступно, все понятно. Что еще нужно человеку? Помолились, помню, так предали Господу. Потому что там ну, невыносимые такие уже условия начались вокруг нее даже так вот. А они рядом живут, это неудобство нам начало создавать. Мы просили просто милости, просто для нее милости. В этот же вечер, утром мы помолились, так собрались с семьей, а вечером ее уже увезли в реанимацию с проломанной головой. Вот сегодня уже это 8-е или 9-е сутки, как она вот лежит без сознания. Лежит без сознания в коме. Но те, кто знает, что кто был в таком состоянии, знают, что это недолго длится. Это недолго длится. И если даже после такого длительного состояния выходят, то, как правило, это уже очень плачевное состояние. А чаще всего у нас вот так уже и были примеры, и даже вот среди наших родственников, как правило, это смерть. А ведь было время. Ведь было время. И Господь не спешил наказывать. Господь не рубил. Господь нежного так окапывал. Господь нежно облаживал так вот милостью своей, а время упущено. Сколько же длится это время, друзья? Вот интересно, так вот, даже вот сейчас вот учение Кальвина, вот это кальвинизм, он до того распространился по земле. И говорят, одним вот спасение оно определено, и никуда они уже не денутся, они будут спасены, а другим просто оно не дано, и они не будут спасены. Вот одним определил Бог, а другим не определил. И помню, даже приводят место так вот из послания римлянам, где так вот начинают приводить эти моменты, что вот время язычников, доколе не войдет полное число язычников. Вот Бог определил там, допустим, 100 человек, вот они спасутся, а другим просто не дано, и придет конец, а других Господь накажет. Да нет, друзья, не так, совсем не так. Число определяется. Если мы внимательно читаем Слово Господне, да, то мы видим так, что время благодати, сколько оно длится, друзья? И будет проповедано сие Евангелие Царства во всей вселенной. И тогда придет конец. То есть на земле не останется ни одного человека, который бы сказал, что я, Господи, я не знал о Тебе, я не слышал о Тебе. Нет. Все на земле будут знать об Иисусе Христе. Все на земле будут знать о спасении, которое совершил Он на кресте. Этот голос будет звучать каждому человеку. Но вот из этого числа, узнавших Господа, когда все уже узнают, все ли покаятся? Ведь мы видим пример, что и сейчас не все каятся. И в собрание приходят. И, может быть, годами здесь с нами сидят. Заигрывают долготерпением Божиим. А сколько оно продлится? Мы видим здесь написано, что некто, ну некто, здесь как вот некто, давайте некто его возьмем. И вот он говорит, что вот я третий год прихожу искать плода. Смотрите, не то, что пришел, вот, да, вот нет плода, и ну и сразу давай руби и все. Нет, 3 года ходил, ждал этого плода. 3 года. А вот только потом говорит уже, на что она занимает землю, сруби. Вот тогда еще включается вот это вот долготерпение Божие, тогда милосердие Его в Иисусе Христе. Когда Иисус начинает заступаться. Оставь еще. И, может быть, вот в этот момент говорит особо к сердцу уже, призывая человека к покаянию, чтобы он мог поправить свою жизнь, чтобы мог остановиться в своем безумии. Сколько оно продлится? Сколько этот год? Где он уже установлен? Где этот конец того времени, которое определил для меня Господь? Когда оно закончится? Интересный такой момент, друзья, вот сейчас вспомнился. Вот 15 глава Иоанна, да? Где Господь говорит, «Всякую меня ветвь, приносящую плод, Он очищает, чтобы еще более принесла плода». Сколько труда Богу, да? Уделяет тому, кто несет плод. И всякую меня ветвь, не приносящую плод, что Он делает? Отсекает. отсекает. Вот, друзья, вот так вот, если посмотреть, званные на пир. Вот это тоже был промежуток времени, когда вот идет и зовет одного, второго, третьего. Это тоже время идет, да? И один говорит, валов надо испытать, другой там еще что-то сделать. И вот так вот начали отказываться. И, ну, друзья, а кто-нибудь что? Может быть, сразу из них тоже упал бездыхан? Или жизнь их прекратилась, или нет? Нет, нет, я думаю, они так и еще ни одних валов испытывали. Испытывали до тех пор, пока уже Господь придет. Другие там еще что-то там. Каждый был занят своим делом. Но в то время, которое было для них, для того, чтобы прийти на этот пир, они не пришли. Заняли их место другое. Могли они уже что-нибудь исправить? Уже нет. И внешне вроде бы ничего не изменилось. Но они изменить уже не могли ничего. Даже так вот вспоминаю Саул. Ведь Саул, даже когда Бог его отверг, после его всех согрешений, а ведь он оставался еще на царстве. И он еще правил, еще и войны были, и послушание было Саулу. Вроде бы внешне так еще и все оставалось, и Саул как-то так даже не заметил этого. Не заметил, да, Бог не отвечал ему там, но он оставался еще царем, он был на царстве. Или вот судьба Исава, который так отказался ради похлебки от первородства. И он не исчез из колен Израилевых, он также и жил среди колен Израилевых. Продолжал жить. И там вроде бы внешне тоже ничего не изменилось, и вряд ли кто заметил из тех, кто окружал его, что-то либо, кроме того, что он сам знал, что он лишился первородства, что он лишился благословения. И тем не менее уже переменить мысли отца не мог. И то благословение, которое уже утратил, он получить его уже не мог. Сон пяти дев, которые так вот спали среди и других остальных пяти дев, друзья, он тоже мало был заметен. Он тоже был мало заметен, но написано, уснули все, ну и они уснули, казалось бы, все, ну, казалось бы, так, как и у всех. Однако нет. Мы знаем, что одни имели запас масла, и они об этом позаботились в том промежутке времени, пока уже предстали пред Господом, а другие об этом не заботились. Было ли время потом у них что-то исправить? Уже не было. Уже не было. Сколько осталось времени? В каком состоянии нахожусь я? Что говорит Господь сегодня к моему сердцу? Дорогой друг, может, ты давно ходишь уже в собрание, и в твоей жизни может быть все складно по плоти, и дом может устроен, и внешне так мало отличаешься от других, может, даже и молишься, но ты не церковь. Ты не церковь. Может, ты когда-то и покаялся. И, может быть, в мыслях еще держишь, да будет время, я все-таки покаюсь. Я вот сейчас сделаю вот то, другое, третье. Но это время, которое установил ты. Но каково время то, которое установил для тебя Господь? Будет ли еще на это время? Мы же знаем немало примеров, те, которые так говорили, которые говорили, что да я все равно, я приду, я еще покаюсь. И с нами уже их больше нет. Кто-то уже в вечности так и не поправил свое состояние. А кто-то ушел, и больше мы их вообще не видим здесь в собрании. Потому что даже есть такое непоправимое, как написано, так как они не заботились иметь Бога в разуме, то что, друзья, Бог предал их превратному уму. Способен ли превратный ум потом правильно мыслить, правильно направлять стопы свои? Да нет, просто уже не способен. И вот, казалось бы, отсекает, значит, все смерть. Да нет, не смерть. Если не принесет плода, пусть Господь поможет, чтобы у каждого из нас в жизни нашей был этот добрый плод, плод святости, послушание Слову Господнему. И чтобы так вот не заигрывать с долготерпением Божиим, но вовремя отвечать на призыв Господний. И если Господь еще волнует сегодня сердце твое, и ты чувствуешь, что оно неспокойно, и что жизнь твоя, она неугодна Господу, и ты видишь, что она неугодна, еще Бог тебя не наказывает, ты еще не в болезни, ты еще не в трудностях, не пришел, может, в критическое состояние. Как хорошо вовремя поправить свой светильник пред Господом. Как хорошо вовремя Господу принести вот этот плод, плод покаяния. Чтобы не случилось, может быть, даже как и с теми, которые думали, что жизнь будет продолжаться долго, как случилось вот с моей родственницей. А жизнь уже, вот и не знаю, будет ли она жить. Пусть Господь благословит каждого из нас. И кто не сделает этот выбор, сделайте этот выбор выбор принятия благодати Божией, чтобы она была к вашему спасению. Аминь. Служить лишь с тобой.